природы и которые определяют ее архитектонику. При так называемом синектическом методе решения проблем, о нем мы рассказывали выше, требуется освободить задачу от ее естественного контекста, от привычных ассоциаций, которые служат помехой, затемняют путь к разгадке. Освобождение от контекста и тем самым разрыв привычных ассоциаций требуется и для восприятия многих острот и шуток. Почему нельзя похоронить в Одессе человека, который живет в Ростове? Если отбросить название городов, то вопрос будет звучать так. Почему нельзя похоронить человека, который живет? Ясно, что живых не хоронят. Названия городов затрудняли ответ, уводя мысли по ложному пути. Причем здесь отвлекающие лишние сведения преднамеренны. А при решении технических и научных задач имеется естественный контекст. Поскольку он нередко маскирует решение, нужно от него освободиться, вычленить сущность проблемы и адекватно выразить ее. Правильная постановка задачи – половина решения, иногда самое трудное. Влияние лишней информации проявляется в так называемой задаче Мейера. Мейер – современный американский психолог. Торговец купил лошадь за $60, а продал ее за 70. Через некоторое время он купил ту же самую лошадь за $80, но вскоре продал за 90. Каков же итог его коммерческих операций? Если предложить ту же задачу в другой форме, торговец купил корову за $60, а продал за 70, он же купил лошадь за $80, а продал за 90, то никаких трудностей не возникает. Испытуемые тут же складывают барыш от двух сделок. 10 плюс 10 равняется $20. А слова «ту же самую лошадь» многих сбивают с толка, заставляют делать ненужные вычитания и приводят к ошибке, по данным Мейера, ошибаются чаще женщины. Автор этих строк повторил опыты Мейера. Из существенных различий между частотой ошибок у мужчин и женщин не обнаружил. Как видим, способ формулирования задачи далеко не безразличен, ибо он налагает на мысль неявные ограничения. Поэтому полезно бывает изложить проблему в нескольких логически эквивалентных формулировках. Представьте, что у вас в кармане коробка с одной единственной спичкой. Вы вошли ночью в комнату, где есть свеча, керосиновая лампа и газовая плита. Что вы зажжете в первую очередь? Обычно испытуемые отвечают «свечу», реже – газовую плиту. Формулировка задачи подсказывает выбор из трех возможностей. Между тем, на самом деле выбора нет. Из четырех предметов лишь один – спичка – может быть зажжен раньше всех. Другой прием при решении проблем – перенос. Решение одной задачи служит подсказкой при решении другой. Здесь напрашивается аналогия с часто используемым в остротах приемом сравнения по неявному признаку. Вероятно, не для всех приемов остроумия отыщутся двойники в приемах научного мышления. Например, может показаться, что остроумие нелепости – не имеет решительно никакого отношения к продуктивному мышлению. Однако это может быть и не так. Когда было предложено рабочим в шумных цехах, в котельном производстве, затыкать уши специальным тампоном, чтобы лучше слышать друг друга, здравый смысл смеялся над таким нелепым предложением. Обнаружилось, что люди при этом действительно лучше слышат друг друга. Метод стал привычным и теперь считается вполне отвечающим здравому смыслу. По-видимому, внезапно вспыхивающая словесная острота представляет собой тот глазок, через который можно подсмотреть.